Хлопоты. В кают-компании Марти собрались все командиры боевых частей, их заместители и лейтенант Мякишев. «Я полагаю, экипаж Марти отдохнул достаточно, а время дорого. Без предисловий взял быка за рога адмирал. Пока до конца октября у нас есть время учинить еще одну корсарскую акцию. Думаю, слухи о наших действиях еще не разошлись по всей Вест-Индии, так что мы имеем возможность прихватить еще пару-тройку кораблей с чем-нибудь полезным. Но обстоятельства требуют моего, как председателя Совнаркома, присутствия на берегу. За то время, что мы были в рейде, накопилась огромная куча вопросов, которые при моем участии решались бы быстрее. А так дела только накапливаются, а не двигаются. Генеральный секретарь очень сильно занят теоретическими вопросами, а до практики у него руки не доходят. Мещерский не удержался от иронии. Совету тоже практическими делами заниматься не по статусу. Короче говоря, еще на 3 недели оставить берег я не могу. Так что в предстоящий поход командиром Марти пойдет Александр Васильевич. Вместо него старпомом будет Сергей Семенович. Возражения? Вопросы есть? Теперь уже бывшие старпом и командир БЧ-1 в один голос отрапортовали. Никак нет, товарищ адмирал. Весь комсостав Марти прекрасно знал, что Мещерский любит старорежимные неуставные ответы. Никак нет и так точно. Хотя от простых краснофлотцев требуют ответов по уставу. Мало того, командира БЧ-1 будем стажировать на должность командира 2-го сменного экипажа Марти. Так что, Сергей Семенович, пару походов сделаешь с старпомом, потом оттестуем тебя на командира Марти. Думайте, кого возьмете к себе в старпомы, и начинайте их стажировать. В совет направлю представление о повышении вас обоих в звании. Командир корабля 1-го ранга должен быть минимум ко 2-рангам. С вами в рейс пойдет и старомех для гарантии, но это в последний раз. Как председатель совета, ты, Леонид Николаевич, нужен на берегу. Да, и на производстве ты нужен. Сам видишь, дел просто не в проворот. Нужно готовиться к серьезной войне с испанцами. В походе стажируй вместо себя в старомехе сменных экипажей обоих своих замов. Вместе с Марти в рейд пойдет только Ленин. Ты, Василий, обратился адмирал к командиру Ленина Мякишеву. Иди всю дорогу под машинами. Паруса оставь только при попутном ветре, дополнительно к машинам. Никаких маневров под парусами не делай. Если ветер меняется, сразу спускай паруса. Остальные 3 парусника останутся здесь. 1 у Тринидада, 2 у Крыма, 3 будет ходить от Тринидада к Крыму и обратно. Вдруг мы недооцениваем испанцев, и они заявятся к нам раньше. Приказ вам на поход будет следующий. Сначала идете в Сталинград на дозаправку. Ленину это будут ходовые испытания. Если Ленин в ходе испытаний поломается, вместо него в рейд пойдет варяг. Потом вдвоем идете на то же место, к Ямайке, встаете там в дозор. Ваша задача — захватить 2, а еще лучше 3 крупных корабля. Мелочь пропускайте, стараясь, чтобы Марти испанцы не заметили. Если контакта избежать не удастся, топите их. Испанцев подбирайте только из воды, предварительно утопив шлюпки. Желательно захватить корабли, идущие от материка в Санто-Доминго. Но если попадется крупный галеон, идущий от Санто-Доминго, берите его тоже. На нем наверняка будет масса промышленных товаров из метрополии, которые нам пригодятся. Сопровождающую мелочь топите. Первый захваченный корабль сразу буксируйте Лениным. 2-й будет вести Марти. Если 2-м заходом удастся захватить сразу 2 корабля, цепляйте к Марти оба. Если попадется 1, берите только его. 2-го не ждите. На обратном пути, если не удастся избежать опознания, топите всех. Письменный приказ вам сегодня будет. Все ясно? А если во 2-й группе будет 1 галеон и небольшой корабль, его брать или нет? Спросил Звягинцев. Если будет хороший корабль, тонн на 300-400, то берите. Если меньше, то потребуйте документы на груз. Если в грузе что-то полезно, тогда берите. Если порожняк или что-то не нужно, топите. По поводу полезности груза, если не уверены, можете запросить по радио совнарком. На подготовку рейда вам весь сегодняшний день. Загрузите водяное колесо и редуктор для ГЭС, и еще кое-что по мелочи для Сталинграда. Завтра с утра возьмете на борт испанцев, инструкторов для обучения индейцев. Сегодня их должны отобрать. Фернандо Сантильядес, десятник аркебузиров, попал в плен еще у Тринидада на Когге Экстремадура. Ему тогда сильно повезло. Когда Когу сбивали мачту, осколок от бомбы из корабля пришельца попал ему в руку. Поэтому в атаке на береговое оцепление он не участвовал, а так бы пошел на корм акулам вместе с другими. Когда пришельцы ударили по атакующим из своих скорострельных аркебуз, он уже был в лазарете. Это и спасло ему жизнь. А так, он был бы и на палубе, во главе своих аркебузиров, и, конечно, погиб бы вместе с остальными. Вопреки его ожиданиям, победители всех раненых не добили, а перенесли на носилках с Когга в свой лазарет на берегу. Там весьма квалифицированный хирург, а Сантильядес ранее в Мексике уже успел дважды воспользоваться услугами этих коновалов, предварительно влив ему в глотку большой стакан крепчайшего жгучего напитка, почти безболезненно промыл рану и быстро зашил ее. Кормили в лазарете хорошо, ежедневно меняли повязку. Через 2 недели его присоединили к остальным товарищам, занятым вырубкой леса. Педро до того, как завербовался во флот, как раз был лесорубом и охотником в Пиренеях. Поэтому вскоре, оценив сноровку, его назначили десятником. Жили в деревянном дощатом бараке, со всех сторон обнесенным высоким частоколом. Рядом находились отхожие места, умывальник и столовая под навесом. Кормили похлебкой 2 раза в день, но до отвала. Густая похлебка из злаков и овощей на мясном бульоне была вполне сытной. В ней даже плавала вареная требуха, очищенная от мяса кости и свиные ноги. Мясом с этих костей, очевидно, питались сами победители. Разливали похлебку индейцы, желающим наливали добавку, на второй давали компот из фруктов. В общем, кормежка была куда лучше, чем на кораблях Его Величества. Поднимали их за час до рассвета, пленные оправлялись, умывались и завтракали. Умываться заставляли всех. За этим охранники индейцы следили особо. Тем, кто пытался обойти умывальник стороной, похлебку не наливали. С первыми лучами солнца пленных выгоняли из лагеря и вели под конвоем на работы. Конвоировали колонну пленных 5 туземцев с луками и копьями, а командовали всем 2 камчатцев со скорострельными аркебузами. Об этих аркебузах единственный уцелевший на палубе Когга матрос Панчес рассказывал чудеса. Якобы они стреляли так часто, как барабанщик бьет палочками по барабану. Причем каждый выстрел попадает в цель. Спасения от них нет. Сам Панчес уцелел только потому, что в момент начала стрельбы споткнулся о канат и упал за кабестан, который прикрыл его от пуль. Матросы рассказали, что 3 уже пытались бежать, но и быстро поймали в джунглях индейцы и сильно побили. Не прирезали только потому, что пришельцы обещали награду за живых. И главный пришелец предупредил, что в случае нового побега беглецы будут повешены. Больше никто и не пытался. Несколько человек, пытавшихся лентяничать на работах, попали в карцер на хлеб и воду. Работать при этом их все равно заставляли. Учитывая, что днем на работах еды не давали, а разрешали пить только принесенную с собой кипяченую воду, наказание было весьма чувствительным. Одного из них, попытавшегося спорить с конвоиром индейцем, по команде пришельцев утыкали стрелами прямо на месте. Пленных весьма удивляло отсутствие привычных во флоте его величества короля Испании телесных наказаний. Командующий пленными камчатец на вопрос Фернандо разъяснил, что телесные наказания в республике вообще не применяются. За мелкие преступления — карцер или тюрьма, а за большие — сразу смертная казнь. За покушение на убийство конвойника — смерть виновному и еще одному пленному из отряда по жребию. Больше попыток бунтовать или даже сочковать не было. Все еще раз убедились, что с пришельцами шутки плохи. Потом их перевезли в трюме корабля на какой-то другой остров. Никто не смог узнать, на какой именно. Тут снова занимались лесоповалом. Рубили просеку, корчевали пни и равняли грунт. Строили дорогу. Остров был совсем небольшим. Со всех сторон просматривалось море. Количество пленных постоянно возрастало. Вскоре в лагере уже было более 1000 человек. По ночам территория лагеря освещалась яркими лампами, так что незамеченным подойти к частоколу было невозможно. Да и куда бежать с маленького острова? Фернандо, как успешно командовавшего своим десятком и более-менее освоившего язык пришельцев, назначили начальником над сотней вновь захваченных в плен моряков. Они рассказали, что пришельцы играючи разгромили эскадру из 3 кораблей, включавшую большой боевой фрегат. 1 корабль взорвали, а 2 захватили. Конвоировали сотню пленных, всего 10 туземцев, и 1 пришелец с аркебузой. 2 смутьянов в сотне вскоре расстреляли за попытку напасть на конвойного. 10 матросов прошли через карцер. Фернандо за эти случаи пришельцы претензий не предъявили. Потом все устаканилось. Однажды утром их не погнали на работу, а построили в 4 шеренги перед воротами в частоколе. Подъехала громыхающая самоходная повозка пришельцев, которую ему уже доводилось видеть. На повозку влезли 2 пришельца. Один из них, видимо, главный, говорил, другой переводил. Переводчик говорил в небольшую коробку, привязанную на веревке, и его слова громогласно повторялись из большого рупора, установленного на крыше повозки. Из слов камчатца следовало, что Великая Республика Камчатка приглашает пленных испанцев к себе на службу, причем обещает платить за службу весьма хорошие деньги — 1/4 серебряного реала за рабочий день. Более того, тот, кто покажет себя и проработает без замечаний 1 год, сможет подать заявление в подданство республики. Для этого он должен получить рекомендации 2 граждан республики, издать экзамены на знание устного языка пришельцев и арифметики. Подданные республики за эту же работу будут получать уже 0,5 реала в день. А подданные республики, отработав еще 3 года, издав экзамены по письменному языку камчатцев, по их религии и обычаям, и получив рекомендации 3 граждан республики, сможет подать ходатайство на зачисление в граждане республики. Причем менять вероисповедание не требуется. Республика позволяет гражданам исповедовать любую религию. Получивший гражданство за ту же работу будет получать уже 1 реал в день. Мало того, если работник добивается звания подмастерья, его заработок удваивается. Добившийся звания мастера зарабатывают уже 4x больше. Республика бесплатно предоставляет своим гражданам отдельное жилье и дозволяет жениться. Далее камчатец перечислил, какие специальности им нужны. Плотники, кузнецы, столяры, гончары, каменщики, портные, сапожники, шорники, ткачихи, кожевенники, пекари, десятники и сотники пехоты, суперкарго, штурмана, коки, врачи и боцмана. Всем желающим, владеющим перечисленными специальностями, предложил отойти в столовую, где за столом их зарегистрируют писаря. Затем с отобранными кандидатами будут заключены договора, а потом священник примет у них клятву на Библии. Фернандо, в свое время зарабатывавший лесорубом в Пиренеях, в лучшем случае всего 2 реала в месяц, не колебался ни секунды. Но арифметику он знал достаточно хорошо, чтобы быстро подсчитать, что, получив гражданство и став мастером, он сможет зарабатывать целых 4 реала в день. Это почти 8 песо в месяц. Да такой доход у него на родине, в стране басков, имели только богатые купцы и самые богатые ремесленники. Вскоре перед четырьмя писарями, сидящими за столами в столовой, выстроились в очередях сотни-две испанцев. Каждый писарь регистрировал претендентов по нескольким специальностям. Он оказался вторым к писарю, регистрировавшему военных. У него записали имя, фамилию, возраст, место рождения, специальность и стаж работы до вербовки на флот, военную специальность и стаж по ней. Затем ему велели вернуться в барак и ждать решения. Фернандо снова крупно повезло. Его выбрали. Утром следующего дня он вместе с 2,5 десятками моряков сначала грузил на огромный корабль пришельцев какие-то ящики и части механизмов. Потом их сами погрузили в трюм, стоящего в бухте фрегата. Затем в трюме фрегата за перегородкой что-то громко загудело и зафырчало, палуба под ногами мелко задрожала. Вскоре по появившейся качке они поняли, что фрегат вышел в море. Днем предсовнаркома побывал на кирпичном заводе, затем поприсутствовал в школе на занятиях, затем осмотрел медсанчасть, пищеблок, бытовой блок и гауптвахту с карцером. Увиденным остался в общем и целом доволен. В медсанчасти поговорил с наркомздравом и начмедом Васюниным. Тот высказал озабоченность предстоящим исчерпанием запасов медикаментов. В ответ получил поручение продумать организацию фармакологической лаборатории и дать заявку на приобретение необходимых реактивов и оборудования в Европе. Поговорил с 2 молодыми испанками с захваченных галеонов, поселенными при медсанчасти. Обе оказались дворянками, вдовами погибших в боях с индейцами конкистадоров. Довольно симпатичными. Обе направлялись с детьми к родителям в Испанию. Претензий по содержанию не имели. На их вопрос о возможности продолжения пути Мещерский сослался на состояние войны с Испанией и сказал, что сможет доставить их в испанские владения только после окончания войны. Пока же предложил, чтобы не скучать, поработать в медсанчасти санитарками. Те обещали подумать. Провожая предсовнаркома к выходу из санчасти, Васюнин озадачил его проблемой. «А вы, Николай Иосифович, думали, что будет с расовым составом республики через 2 поколения? Если граждане будут жениться только на туземках, то же внуки мартийцев будут почти чистокровными индейцами. Но мы же собирались направить экспедицию в Европу, в том числе, чтобы завербовать или закупить у феодалов европейских крестьянок. Так все наши уже женаты на туземках. А что ты предлагаешь?» «Мы, медики, тут пообщались между собой, Николай Иосифович, и пришли к общему выводу, что хочешь, не хочешь, а надо вводить в республике многоженство». «Эка ты хватил!» «Обосновываю. Религиозных ограничений у нас нет. Мы все атеисты. А издать новый закон нашему совету — расплюнуть. У нас главная проблема — нашей малой численности. Нас 400 против всего мира. В здешнем климате прокормить любое количество детей — не проблема. За ножи у туземцев на материке продовольствие докупим. Да и сами мы земледелием и скотоводством заняться можем. Или и туземцев научим. Передовой агротехники. Земли вокруг сколько угодно. Климат благодатнейший. 4 урожая в год снимать можно. Так что можно сделать кальку с мусульманского закона. Мужчина имеет столько жен, сколько в состоянии обеспечить. Тогда мы сможем через 25 лет увеличить численность боеспособного населения республики на порядок, а не в 2-3 раза, как при единобрачии. «Считай, что ты меня озадачил. Но вообще-то этот вопрос не в компетенции совнаркома. Мы с тобой орган исполнительный. Поставь-ка эту проблему Жердеву и Влазневу. Пусть сначала политбюро мозги напрягает, проработает проблему теоретически. Совет пусть тоже подумает. Вострикова я сам озадачу. А нам с тобой прикажут, мы сделаем. Но лично я за. Причем всеми пятью конечностями. Это не считая головы. Уточнил предсовнаркома. В хлопотах прошел весь день, вечер. Молодая жена заждалась. Солнце еще не встало, когда адмирал поднялся на борт Марти, чтобы проверить готовность к выходу. Это был первый выход корабля в море только со сменным экипажем на борту. 105 моряков, из них всего 11 командиров. Поговорил с крафтофлотцами. Экипаж робости не испытывал, все были уверены в своих силах. Звягинцев успокоил Вещерского. «Да не волнуйся ты, Николай Иосифович, все будет в порядке. Не зря ты нам всем 2 года ума вкладывал». «Да я не столько за вас, сколько за фрегат переживаю». «А что с ним сделаться? Поломаться, на буксир возьмем». «Волнуюсь, потому что там слишком испанцев много». «Возможности Марти они уже видели, так что будут вести себя тихо, я уверен». «Ты все же как капитан, командор эскадры, смотри за фрегатом в оба глаза». «А что у вас и на фрегате со стрелковым и личным оружием?» «Да все нормально. У нас на корабле 1 «Максим», 2 автоматических винтовки и у всех командиров личное ТТ. На фрегате у командиров 3 пистолета, у красофлотцев 8 пистолет-обрезов». Плюс 1 АВС, 2 карабина и 2 двухстволки. У всех наших по ножу и по абордажной сабле. Пистолеты и ножи все обязаны иметь при себе постоянно. У туземцев по длинному 20-дюймовому ножу тесаку. Так что испанцам, даже если захотят взбунтоваться, ничего не светит. Да и чего им бунтовать? Они все на жаловании, какого в их Испании они никогда не видели. Договор подписали. Клятву на Библии дали, да и стимулы постараться на будущее у них мощные. Опять же отбирали в экипаже только лояльных и толковых. Язык все уже более-менее понимают. Хорошо, будем считать, что убедил, но на фрегат я все равно съезжу. На фрегате адмирала встретил весь экипаж, выстроившийся вдоль борта. Солнце уже взошло, озарив ярко-синее, бликующее на солнце море, голубое безоблачное небо, покрытое яркой зеленью холмы на берегах бухты. Мещерский принял рапорт командира, поздоровался с экипажем. Все более-менее дружно грянули. «Здрав желав, товарищ адмирал!» Даже испанцы когда-то успели выучить. Затем прошелся вдоль строя. Кроме испанцев, все были при оружии. И индейцы, и испанцы уже были в форме. Мартийцы выглядели вполне уверенно. Индейцы сияли улыбками, гордясь полученной формой и стальными тесаками. Испанцы выглядели несколько смущенными. Их можно было понять. За один день они превратились из пленных в наемных, высокооплачиваемых моряков, но недовольных и среди них заметно не было. Распустил строй, оставив своих краснофлотцев, пообщался с ними отдельно. Никто ни малейшей неуверенности не выказывал. Поинтересовался у Мякишева условиями хранения стрелкового оружия. Тот ответил, что все винтовки в каюте капитана под замком. Сабли у каждого в своей каюте. Мещерский порекомендовал разделить винтовки на 3 части и хранить их у командира, механика и штурмана. В случае боя с испанскими кораблями всех матросов-испанцев загнать в кубрик и запереть. Винтовки раздать экипажу. Паруса перед боем спустить. В бою маневрировать только машинами. По-моему, товарищ адмирал, вы напрасно так опасаетесь бунта со стороны испанцев. От своего короля они ничего хорошего не видели. К тому же к каждому испанцу у нас приставлен юнга-индеец. А они за нас любому горло зубами перегрызут. А с такими ножами и подавно. У нас 30 испанцев и 40 индейцев. Индейцы ходят за испанцами по пятам и все их действия повторяют. Испанцы обязаны юнгам все показывать и объяснять, так что отвязаться от Юнга они не могут. К испанцам на важных должностях суперкарго, второму штурману, врачу, боцману и коку представлены даже по два индейца, так что опасности никакой. Еще пятеро индейцев входят в расчет орудия. И все же пока им доверять не следует. Вот когда делом докажутся и преданность, тогда будет можно. Ну что же, командир фрегата, лейтенант Мякишев, попутного вам ветра. И не отставайте от флагмана. Главный связист Старлей Семенихин, крышковавшись библиотекарем Курочкиным на почве любви к чтению, в частной беседе сказал ему, что, по мнению адмирала, генеральный секретарь занимается только теорией, а от практических дел устранился. Курочкин, поспорившись с верховным судьей, особистом Замилатским о роли партии в новых условиях, заявил, что партия недостаточно активна в решении практических вопросов. Для подтверждения своей позиции сослался на мнение адмирала. Истовый комсомолец Курочкин еще не знал, что и где и кому можно говорить в коммунистическом государстве. Замилатский тут же настучал к Румичу. Крумич обсудил это с Егориным. Вот, как я и предсказывал, наш князь начал выступать против руководящей роли партии. Да, разговорчик гниловатый. Явно формируется оппозиционная фракция, а фракционная деятельность у нас запрещена уставом партии. Совершенно верно, Валдис Леонардович. И не просто оппозиционная, а явно оппортунистическая, с осужденным партией бухаринским уклоном. Не пора ли вам, как руководитель особого отдела экспедиции, завести дело на нашего князя? Обижайте, Валдис Леонардович. Дело на него еще после Нью-Йорка заведено. Там на Мещерского уже много чего есть. Вот это вы молодцом. И как же дела назвали? Пока никак. Просто дело номер один. Назовите дело хозяйственной фракции или дело хозфракции. Принято.